и Нира. Очутившись в постели, я закусила губы, пытаясь понять, нравится мне такое молниеносное путешествие или нет. Вот же самец! Еще бы на плечо закинул. Хотя в кровати определенно мягче и просторнее. Тем временем пальцы Вайнора прошлись по плечам, сдергивая остатки жилета и рубашки. Он не спешил, раздевая меня. Целовал и гладил, чуть царапая щетиной. Бормотал нежности. Я таяла, изгибаясь под ним, непроизвольно постанывая и изнывая от желания поцеловать в ответ. Или укусить. Когда прохладный воздух коснулся живота, мышцы непроизвольно сократились, а мужская ладонь скользнула по влажной от пота коже к штанам. Мы хрипло дышали, и сводчатый шатер-балдахин из цветного шелка глушил наши стоны. Добравшись до самого чувствительного местечка, Вайнор словно хлебнул любовного зелья. С низким рыком сдернул с моих бедер крепкие штаны, а потом, приподнявшись, стянул штанины одну за другой. Следом он погладил мои ноги, постепенно продвигаясь вверх. Нежно коснулся кончиками пальцев светлых кудряшек, уложил обжигающие ладони на бедра и, раздвинув их, подул на розовеющие лепестки. Полюбовавшись и оценив степень моей готовности, Вайнор коснулся меня кончиками пальцев, скользнул к вершинке клитора, погладил, еще подул, слегка сжал. Я запрокинула голову, боясь утонуть в той волне наслаждения, которая поднималась во мне. Через некоторое время король передвинулся выше и покрыл поцелуями чувствительную кожу вокруг пупка. Потом проложил дорожку поцелуев выше, пока его ладони не обхватили мою грудь, а рот не прижался к моим губам. Некоторое время мы жарко целовались, но мне ужасно мешала его одежда. Я теребила его рубашку, давно расстегнутую, стараясь отодвинуть ткань в сторону, чтобы прикоснуться к атласной коже. Тихо хмыкнув, Вайнор встал и быстро разделся, давая мне полюбоваться своим телом. Его сила и мужественность заставили чувствовать себя слабой и хрупкой. Чтобы не утонуть в бушующем мире эмоций, я, как всегда, прыгнула в него с головой. Первая потянулась и положила руки на обнаженное горячее тело. Он вздрогнул, но принял мое самоуправство. Позволил моим рукам скользить, гладить, изучать его крепкую фигуру. Когда я добралась до его чувствительных сосков, мой партнер застонал и опрокинул меня на кровать. Я не возражала. Мне самой нестерпимо хотелось ощутить его проникновение. Отстранившись на мгновение, король двинулся вперед, раскрывая меня, и остановился, давая время ощутить его в себе. Я сама двинулась ему навстречу и поймала губами короткий рык. Дальнейшее слилось в калейдоскоп вздохов, касаний страстных до боли, объятий и стонов. Вайнор словно впитывал меня, а я охотно и открыто бросалась ему навстречу, даря себя и ничего не требуя взамен. Во время кратких минут отдыха мы разговаривали, знакомились, изучали друг друга, выясняли предпочтения. Мы не спали до рассвета, забыв про наших спутников и остывший в холле ужин. Первый солнечный луч, забравшийся под драпировку шатра, заиграл бликом на моей белой коже. Второй уткнулся в сонные глаза короля, а вместе с третьим явился отвратительно бодрый Камил. Напарник ввалился в дом и громко сообщил, что ночь прошла спокойно, он принес завтрак, и через час хорошо было бы уже выехать, чтобы вовремя добраться до следующего ночлега. Потом звякнул под носом и удалился. Мы, хихикая как подростки, в первый раз хлебнувшие неразбавленного вина, закутались в простыни и выбрались в холл. Там обнаружился поднос с горячим супом, хлебом и сыром. Есть уже хотелось нестерпимо. Мы устроились на пышных подушках и слопали все, что нам принес добрый Камил. Кроме супа, в тарелках обнаружилась копченая пулярка, мелкая соленая рыбка, грибы, восхитительные медовые конфеты, сушеные сливы и инжир. Наевшись, мы успокоились и пошли искать брошенные сумки. Одежда, в которой мы вчера ворвались в спальню, клочьями валялась на полу. Заодно с поисками интерьером чуточку полюбовались. Более кричащей роскоши я еще не встречала. Впрочем, тут же рядом проходит граница с Хизардией. Должно быть, купцы часто останавливаются отметить удачную сделку. Сумки обнаружились у дверей, выстроившись в ряд на выложенном плиткой полу. «Ищем купальню?» — — спросила я Вайнора, выбрав белье и критически разглядывая бирюзовый жилет. — Кажется, у меня такого не было. — И куафера с бродобреем. Король провел рукой по отросшей щетине и взъерошил и без того стоящие дыбом волосы. Купальня, как принято у хизарцев, оказалась отдельным помещением. Отделана она была еще более любовно, с большей роскошью, чем весь остальной дом. Всюду блестела позолота. Яркая плитка, украшенная резьбой, покрывала пол и стены. Потолок в виде купола покрывала роспись, изображающая легенду о любви прекрасной Тарисии и храброго Фионала. Их фигуры в пышных старинных одеяниях словно плыли среди пышной зелени садов. В центре находился большой овальный бассейн. Вода в нем курилась ароматным паром. Каменные лежанки вдоль стен были изготовлены из зеленоватого мрамора с окантовкой из красной меди. Узконосые кувшинчики, наполненные снадобьями для волос и тела, отдыхали на краю малого бассейна, в котором бурлил фонтанчик приятно теплой воды. Мягкие простыни стопкой сложили на деревянной скамье. В купальне было пусто. Мы, не сговариваясь, устремились к маленькому бассейну в надежде смыть следы бессонной ночи. Увы, большая часть душистых смесей была рассчитана на вкус хизарцев. Крепкие, тяжелые и приторно-сладкие ароматы заставляли нас морщиться, и я уже готова была бежать в холл за брусочком простого мыла, которое хранилось в моем мешке. К счастью, мы все же нашли терпимый травяной аромат и удобную рукавичку для растирания. Бррр! «Ты пахнешь гораздо приятнее всех этих зелий, Ини!» Вайнор уткнулся в мои волосы, мешая подойти к воде. Я упрямо выкрутилась и встала под игривую струйку фонтанчика. Вайнор медленно улыбнулся, оценивая представшее перед ним зрелище. «Ты прекрасна, любовь моя! Позволишь мне помочь тебе?» Его взгляд был таким выразительным, что я не устояла. «Да». Продолжая улыбаться, Вайнор выбрал рукавицу, взбил пену и шагнул ко мне. Я смирно повернулась, представляя, как жесткая мочалка сейчас обдерет мою кожу. По спине и рукам успели пробежать мурашки, но вместо грубой холстины на мою кожу опустились его руки, тоже изрядно огрубевшие от меча и поводьев, но наполненные мягкой шапкой пены, скользящие, нежные. Король никуда не торопился, не отвлекался и мыл меня, начиная с чувствительной кожи шеи. Потом перешел на плечи, разминая, поглаживая. Спустился ниже, невесомо касаясь груди, прижимая меня к себе и потираясь всем телом на вздохе. Вымыв все, что было выше пояса, он неожиданно опустился на одно колено, чтобы, коснувшись губами моего пупка, продолжить игру с пеной. Бока, живот, ягодицы и бедра — все удостоилось его внимания. Наконец, глубоко вздохнув, Вайнор добрался до нежных складочек внизу живота, и его движения замедлились, стали тягучими и сладкими, как яблочная патока. Легкое касание, нежное поглаживание бедра, нажим большого пальца на створке, и я уже готова раскрыться. Легкий стон сорвался с моих губ, и Вайнор застонал, вторя ему. Он прижался губами к моему животу, покрыл поцелуями колени, стиснул бедра и... встал, лукаво подмигнув. «Вымоешь меня?» «Поворачивайтесь, Ваше Величество!» Я постаралась ответить так же насмешливо, чтобы не выдать охватившую меня слабость, от которой подгибались колени. «Постараюсь потереть вашу нежную шкурку, не поцарапав». Король медленно улыбнулся, откидывая влажные волосы, и протянул мне рукавицу, вставая под воду. Конечно, мне не вновь мыть сильное мужское тело, но от прикосновения к Вайнору покалывало кончики пальцев, дыхание само собой учащалось, а к щекам приливал румянец. Заканчивали омовение мы в большом бассейне. Горячая вода бурлила, вырываясь из узких медных трубочек, собранных в изящные подводные букеты. Тело словно парило в воздухе. Раскинув руки, я лежала на воде, любуясь расписным потолком и отгоняя мысли о том, что минуты тихого счастья быстро закончатся. Вайнор не дал мне загрустить. Вынырнул рядом, потянул к удобной ступеньке и, покрывая поцелуями, заставил забыть обо всем. Когда стихли наши стоны, мы вспомнили, что нас ждут, и неохотно начали одеваться. Вайнор сам шнуровал на мне рубашку, затягивал ремень штанов и застежки жилета. Каждую новую вещь сопровождал поцелуй. Потом он разобрал гребнем мои стоящие дыбом волосы, целуя то висок, то макушку. «Как хочешь подобрать?» «Сегодня жарко, лучше под сетку». «Хорошо». Король протянул мне украшение, сделанное специально для моих коротких волос. Потом отвернулся к окну, рассматривая кружево на манжете. Цело или все же нет? Моя сетка крепилась к волосам не шпильками и не заколками. Сквозь гибкие серебряные звенья была протянута серая бархатная лента. Это было удобно и сильно сокращало возню с прической. Я быстро спрятала волосы, затянула ленту, повернулась и замерла. Вайнор подбирал волосы и смотрел на меня. Это было так доверительно. Я много раз видела, как подбирает свою смоляную гриву Камил. Часто встречала в городе аристократов с вычурными косами. Но эти простые и привычные движения сделали нас ближе. Испугавшись этой нечаянной близости, я отвернулась и сделала вид, что ищу булавку в коробочке с оружием. Вайнор подошел ближе и ласково чмокнул меня в шею. «Пойдем?» «Пойдем». Я упорно прятала от него глаза. Стала одолевать сомнения. Так ли верна моя задумка? Сможет ли он понять и... простить? Стражи и друзья приготовили нам путешествие с полным комфортом. Трактирщик, получивший оплату полновесными золотыми монетами, поставил у тропинки навес из беленой парусины. В густой тени прятались простые деревянные столы и плетеные кресла. Сик, как всегда собранный и аккуратно одетый, почесывая редеющие волосы, отвесил смачный щелчок обиженному кварту. Наемник ворчал, что кто-то жульничает, и алчно поглядывал на миску с кусками мяса. Откинувшись в кресле, Камил насмешливо наблюдал за друзьями, подставляя слабому ветерку распахнутый ворот черной рубахи. Усатые дядьки, приставленные к нам лордом Мияром, тоже играли в кости, попивая гранатовый сок. Я их почти не различала. Одинаковая форма, обветренные усатые лица. Увидев нас, все шустро вскочили и поклонились. «Ваше Величество, карета готова. Можем отправляться прямо сейчас», — сообщил Сигизмунд, пряча улики. «Отлично». Вайнор был краток. «Заберите наш багаж и закажите корзину с едой. Будем ехать до Мщеры». Я боялась поднять глаза на друзей и чувствовала, как полыхают щеки. Поэтому кулак, показанный наемником его величеством, увидела слишком поздно. Зато они разглядели его прекрасно, разулыбались, поблескивая глазами. Но стоило мне выпрямиться, тут же сделали каменные лица. Вот уж напарнички. Решили, что король и телохранительница — достойная пара? «Все ясно», — строгим голосом переспросил Вайнор. Все дружно раскланялись и разбежались. Только Кварт задержался, укладывая остатки еды в корзину. «До Мщеры?» — удивленно уточнила я, отворачиваясь от невольного зрителя. Солнце уже давно встало, и во дворе было пусто. Наплыв будет к обеду и вечером, а поутру путешественники и торговцы гонят коней, дабы не терять световой день. «Там есть королевский дом», — ответил Вайнор, и, не обращая внимания на Кварта, притянул меня к себе. «Это большой город. Если доберемся до заката, завтра сможем инкогнито провести там целый день». «Отлично!» — я прижалась к нему, делясь остатком утренней истомы. Увы, стоило королю отстраниться, как мои мысли тотчас сменили направление. Теперь я думала отнюдь не о прогулке по торговым рядам с щедрым и богатым мужчиной. Я думала о том, что в Мщере есть голубиная почта, и ответ от наставников должен уже прилететь на сизых крыльях.